242. Не сказка ли ваша жизнь? Ковры и самолет у вас разостланы, и полетите смелым духом. Но даже медведи поняли, как плавать вместе. Сколько полезных образов разбросано около. Считаю, надо пережить, зная, чей щит над вами. Стремлюсь ускорить ваш бег.